Краткая история Китая. Китай – это волшебная страна с особенной культурой, традициями и с очень древней историей. Китайская цивилизация – одна из древнейших в мире, и, как отмечает русский синолог XIX века Ивановский, источники для изучения древнего периода китайской истории находятся исключительно в китайской литературе. Вопросы о происхождении китайцев, о достоверности относящихся к древнему периоду сведений, о точности хронологических данных, о существовании письменности давно уже сделались предметом изысканий синологов, но все еще остаются неразрешенными сколько-нибудь удовлетворительно. О каждом из них существует почти столько же отдельных, нередко диаметрально противоположных мнений, сколько более или менее крупных синологов. Алексей Осипович Ивановский, российский синолог. Согласно одним источникам, возраст китайской цивилизации составляет не менее 3500 лет. По другим данным, ее возраст превышает 5000 лет, а около 3000 лет назад там уже возникли ранние феодальные княжества. История китайского мира затрагивает очень обширное географическое пространство, которое далеко не однородно. Оно простирается от Сибири до экватора, от берегов Тихого океана до середины Евразийского континента. Эти огромные пространства отличаются большим разнообразием географических условий и общей структурой, знание которой необходимо для понимания истории. Жак Жерне, французский синолог. Китайская цивилизация зародилась в бассейнах рек Хуанхэ и Янцзы. Именно там, в поселениях древних земледельцев, появились первые города и государственные объединения Китая. С первых дней своей известной нам истории китайцы предстают народом земледельцев. Несомненно, некогда скотоводство имело большее значение, чем в наши дни. Но жили китайцы древности, как и находившиеся рядом с ними народы, которых они считали варварами, выращиванием злаков. Марсель Гране, французский синолог. Историю Китая можно условно разделить на три периода.